Второе. Устроиться на работу оказалось непросто. По целым дням Матвей с Максимкой бродили по городу, внимательно прочитывая объявления на столбах и заборах. Объявлений было много, но почти все на один лад. Срочно продается одноэтажный дом из двух комнат. Хорошая мужская шуба продается недорого. Продам лодку с мотором дешево, спешите. Все что-нибудь продавали. Немало встречалось и таких объявлений. Самостоятельная женщина, вдова погибшего на войне за веру царя и отечества, ищет место горничной или кухарки. Матвей пробовал ходить по многочисленным мастерским. Там его выслушивали, пожимали плечами, говорили: «Что вы, какая работа? Закрываемся». Правда, Максимку легко было устроить мальчиком в трактир или магазин, но этого Матвей не хотел. «Надо, чтобы парень делу какому-нибудь выучился», — думал он. «А там, кроме халуйства, ничему не научится». Ночевал Матвей с сыном на постоялом дворе. Запасы хлеба, принесенные из дому, подходили к концу. На исходе были и деньги. Пришлось вспомнить о Власе. Вечером, забрав с постоялого двора свои котомки, Матвей с Максимом отправились на окраину города. Накрапывал дождик. Глухие немощеные улицы опустели. На углах тускло маячили керосиновые фонари. Матвей шел к брату и думал: «Иду будто к чужому». Возле знакомого дома остановился. Домишко еще больше осел, покосился. Крыльцо было разобрано. Дверь в помещение, служившее когда-то лавкой, наглухо забита. От вывески осталось только два больших железных крюка. Убого выглядело жилье брата. Зато на другой стороне улицы, на месте старой харчевни и бакалейной ловчонки, стоял большой двухэтажный дом. Во всю ширину дома над первым этажом тянулась вывеска с выпуклыми золотыми буквами: «Абдулла Абдурахманов и компания. Бакалейно-гастрономический магазин». Матвей догадался: вон в чем дело. Победитель и побежденный. И ему почему-то стало весело. Влас, не видевший брата с самых похорон отца, при появлении Матвея даже растерялся от неожиданности. Наталья, перебиравшая на диване какое-то тряпье, засуетилась было, но, взглянув в окно и не заметив во дворе знакомого воска с пасеки, снова уселась на свое место. Матвей окинул взглядом комнату. Все тут было, как и много лет назад. Беспорядочно разбросанные вещи, поломанная мебель, грязный пол, немытая посуда на столе. «Какими путями, дорогами к нам?» — спросил Влас. Чувствовалось, что он насторожен и обеспокоен. Матвей посмотрел на брата. Был он по-прежнему сухощав, жилист, говорил тем же скрипучим голосом. «Нисколько не стареет», — отметил про себя Матвей и вслух сказал: «От зимы лето ищем». Влас бросил на жену встревоженный взгляд, но Матвей, перехватив этот взгляд, поспешил успокоить брата. «Долго у тебя не задержимся. На днях работать начнем. Жить там же, при заводе Калиновского, будем», — приврал он. Влас смутился, развел длинными костистыми руками. «По мне, живи хоть год, места всем хватит». Желая, по-видимому, что бы то ни стало убедить Матвея в своей сердечности, Влас закричал на жену: «Ты что сидишь, сложа руки? Ставь самовар, люди-то с дороги!» Сильно растолстевшая под старость Наталья послушно шмыгнула на кухню. «Ну, а ты как поживаешь? Лавку-то закрыл, что ли?» — спросил Матвей. Дрогнувшим голосом Влас ответил: «Абдулла, подлец, разорил меня. Оборотистый басурманин. Сам убытки немалые понес, а меня доконал таки». «Чем же теперь живешь? Служишь?» Влас привстал, не без гордости в голосе произнес: Человек с головой не пропадает. Главным поверенным лицом у купчихи Некрасовой служу. Грешно жаловаться. Аксинья Михайловна доверяет как родному человеку. Иной день по 10 000 одними наличными бывает. И Влас принялся подробно рассказывать об операциях торгового дома купчихи Некрасовой. Он говорил не спеша, расхаживая по комнате, и это начинало раздражать Матвея. С минуту на минуту он ждал, когда Влас кончит говорить о барышах, но Влас увлекся. «Где у тебя ребята-то?» — спросил Матвей, видя, что рассуждением Власа о барышах не будет конца. А то вон Максимке скучно наши разговоры слушать. Влас сел, откинулся на спинку стула, важно приосанился. «В армии служат-с, за веру царя и отечества, значит, добровольцами пошли». «За веру царя!» Матвей вспомнил 5-й год, еврейский погром. Власа, выбежавшего из маленького покосившегося дома с узлом награбленных вещей, и в патриотизм брата не поверил. «Вчера вот письмо получил от Геньки», — оживленно заговорил Влас. «Пишет, что солдатики рвутся в бой, удержу нет». Матвей с недоверием покосился на Власа. «Рвутся, говоришь, в бой? Все как один». Эта ложь разозлила Матвея. «Все как один». Передразнил он Власа. «Все как один, домой они рвутся. Ты посмотри, что в деревне-то делается. Все поразорились, голодовка начинается, болезни, а просвета не видно». «Постой, ты больно скоро скачешь. Вот война кончится, новые земли царь завоюет, тогда и просвет начнется», — несмело проговорил Влас, замечая, что глаза у Матвея расширились и заблестели. «Новые земли, говоришь? А чем народу станет от них легче? Как был я батрак, так им и сдохну». Влас решил смягчить разговор. «Ты чего на меня-то кричишь? Я тебе говорю, что сын пишет». Помолчав, Матвей спросил спокойно. «А что он, Генька-то твой, бывал в сражениях?» Влас немного замялся. «Нет еще, с дороги пишет». «А Сенька поди уж на фронте?» «Нет, этот у меня хитряга, в интендантстве пристроился. Вот посмотри». Влас выскочил в другую комнату и через минуту вернулся, обвешанный солдатскими гимнастерками, брюками, сапогами, обмотками. Матвей отшатнулся, не веря глазам. «Пощупай-ка сукнецо-то!» Матвей подскочил к Власу, схватил одну гимнастерку, крикнул: «Твой Сенька вор, а ты подлец! Там на фронте солдаты, может, раздетые ходят, а вы...» Он бросил гимнастерку в лицо Власу и, сжав кулаки, с трудом удержался, чтобы не ударить его. «Подлецы! Царем-батюшкой прикрываетесь, а сами солдат грабите! Нашли кого грабить! Народ грабите!» Влас стоял, опустив руки, бледный, с дрожащими губами. На крик прибежала Наталья. Не понимая, что произошло, она остановилась в дверях. Влас посмотрел на нее и, захватив в охапку солдатское обмундирование, закричал: «Наталья, затуши самовар! А ты... ты... чтоб твоего духу тут не было!» «Ох уж этот Матвей!» — всплеснула руками Наталья. «Вечно он ругань подымет!» «Ему завидно-с, что я человеком живу!» — продолжал бесноваться Влас. Матвей кивнул головой Максимке, молча наблюдавшему из угла, и, выходя, обернулся. «Завидно-с, глупец! Мне стыдно, что ты фамилию мою носишь. Строго вы никогда мошенниками не были!» За воротами Матвей остановился, подняв голову, взглянул в темное небо. «Куда же, тятя, пойдем?» — спросил Максимка. «Куда-нибудь надо идти, дождь проклятый не унимается». Они постояли в нерешительности. «Пойдем под берег», — махнул рукой Матвей куда-то в темень. «Может, где-нибудь под лодкой пересидим?» Темь стояла густая, хоть глаз кали. Прошло не меньше 2 часов, прежде чем Матвей и Максим пустырями вышли на берег. Река встретила их свежим, сырым ветром. В темноте не видно было ее, но она плескалась где-то совсем поблизости. Из глубины мрака мигали робкие огоньки бакенов. «Обрыв!» Матвей, шагавший впереди сына, остановился. Ощупью они отыскали спуск и подошли к самой реке. Под ногами захрустела мокрая галька. «Ну, теперь, Максим, давай смотреть зорче». «Здесь должны быть лодки», — сказал Матвей. Они пошли медленнее, но лодки не попадались. В одном месте наткнулись на яр. Берег тут изгибался, делая выступ. Матвей и Максим с большой предосторожностью обошли выступ и увидели впереди пылающий костер. «Рыбаки», — радостно сказал Матвей. До костра было еще далеко, когда послышался голос. «Эй, кто там идет?» «Ночевку, добрый человек, ищем». «Сколько вас?» «2». «Давай, подходи». Когда Матвей и Максим подошли к костру, они увидели под небольшим дощатым навесом человека, одетого в длинный брезентовый дождевик, картуз и сапоги из красной кожи. Человеку, по-видимому, наскучило коротать ночь одному, и он заговорил с удовольствием. «Сижу вот как филин и гляжу в темноту. Ночь, беда моя! Пошел бы соснуть, боюсь, бакены затухнут. Ветер! В прошлом году моего соседа засудили, и поныне во строге сидит. Дело было такой же темной ночью. С вечера зажег он бакены и залег спать. Бакены потухли. А ночью пароход появился, да на полном ходу, и врезался вон в ту косу, что вы обошли. Целые сутки потом снимали. «А вы откуда будете?» — спросил бакенщик. Матвей рассказал все без утайки. «Да, с работой труба. Народу хоть и немало поугнали на фронт, а дело найти нелегко». «Завтра-послезавтра ничего не подвернется. Придется уходить в деревню», — проговорил Матвей. Бакенщик прикурил от головешки, швырнул ее в костер и, окинув Матвея внимательным взглядом, сказал: «Не торопись. Кум у меня тут мастером в судоремонтных мастерских работает. Утро настанет, его спросим». «Спасибо, добрый человек», — поблагодарил Матвей. Совсем разненастилось. По-прежнему шел дождь, дул свежий ветер. Река плескалась о каменистые берега с унылым, убаюкивающим шумом. Пригретый теплом от костра, Максим задремал, сидя. Сквозь дрему он слышал, как отец и бакенщик разговаривали о войне, о жизни в городе и деревне. Потом он совсем перестал слышать голоса, но когда отец окликнул его, сразу очнулся. «Пойдем в землянку, сынок», — сказал Матвей. Максим встал, ежась от холода потянулся. С пылающей головешкой в руках бакенщик шел куда-то в сторону от костра. Матвей и Максим побрели за ним. Бакенщик ввел их в свою землянку и предложил располагаться на нарах. «Ложитесь, а я пойду рассвета ждать». Матвей и Максим сбросили с себя намокшие зипуны, залезли на нары и, прижавшись друг к другу, крепко уснули. Утром бакинщик разбудил их и повел к своему куму Михеичу. Мастер жил недалеко от пристани, и они успели еще застать его за завтраком. Увидев ранних гостей, он поднялся к ним навстречу. Был он невысокого роста, худой, но в кости широкой и крепкой. На бритом моложавом лице белели два шрама, один на щеке, другой на подбородке. Серые глаза, обведенные темными от въевшейся копоти ободками век, смотрели приветливо. Если бы не сгорбившаяся постарчески спина, Михеичу едва ли можно было дать больше 45 лет. Но спина выдавала его годы. Чувствовалось, что человек этот и пожил, и потрудился немало. «Ну вот, Михеич, привел», — проговорил бакинщик, вытирая оголик ноги и ничего больше не объясняя. Михеич взглянул на Матвея и, улыбаясь одними глазами, спросил: «В слесарном деле что-нибудь знаешь?» «Знать не приходилось, а научиться быстро могу». Михеичу понравился такой ответ Матвея. Он одобрительно кивнул головой и сказал: «Ладно, приходи завтра в мастерские, будешь помогать мне чинить судовые машины». Матвей хотел поблагодарить мастера, но стоял, ожидая, когда тот заговорит о плате за свою услугу. Михеич повернулся к Максиму. «А сына на Подгорную улицу сведи. Там мастерские по выделке ручных гранат открылись. Ученики, слышал я, требуются». О цене за свои услуги Михеич опять ничего не сказал. Матвей понял, что мастер помогает ему бескорыстно. «Видно, самого его нужда немало мытарила», — подумал Матвей, проникаясь уважением к Михеичу. День этот состоял из сплошных удач. Максима приняли в мастерские без всяких разговоров. К вечеру Матвею удалось подыскать маленькую комнатушку в большом полупустом деревянном доме. Переночевав на новом месте, отец и сын утром отправились каждой своей дорогой на работу.